дела сверхъестественные. Я не могу даже надеяться, что кто-нибудь из вас поверит тому, что я намерен здесь рассказать. Бросая ретроспективный взгляд на прошлое, я и сам с трудом могу поверить тому, что все это случилось со мной. Но в то же время мой рассказ до того необычен, и вместе с тем он проливает столько света на тайну нашего общения с загробным миром, что я не считаю себя вправе скрывать его от публики. Однажды я отправился навестить моего друга Аннерли. Это было в субботу, 31 октября. Я точно помню это число, потому что в этот день я получил жалование. Ровно 6 суверенов и 10 шиллингов. И я потому так хорошо запомнил эту сумму, что положил деньги в карман. И помню даже, в какой именно, так как других денег у меня не было ни в одном из остальных карманов. Некоторое время мы с Аннерли сидели молча и курили. А потом, совершенно неожиданно, он спросил меня: «Верите ли вы в сверхъестественное?» Я вздрогнул, точно мне нанесли удар. В тот момент, когда Аннерли заговорил о сверхъестественном, я думал о совершенно другом. И то обстоятельство, что он заговорил об этом как раз в такой момент, когда я думал о другом, поразило меня по меньшей мере как совпадение в высшей степени странное. В продолжении нескольких секунд я лишь смотрел на него в упор. «Точнее говоря, — продолжал Аннерли, — я хочу сказать, верите ли вы в фантасмагорические явления потустороннего мира?» «Фантасмагорические явления?» — в изумлении повторил я вслед за ним. «Да, фантасмагорические явления, или, если вы предпочитаете назвать это другим словом, тогда, скажем, фонограмматические проявления, или, что еще проще, психофантасмагорические феноменальные явления». Я почувствовал к Аннерли значительно больший, чем когда-либо раньше, интерес. Я догадывался, что он собирался беседовать со мною о вещах и переживаниях, о которых, насколько мне помнилось, он не считал нужным говорить со мною за 2 или 3 месяца нашего знакомства. И вдруг я с удивлением подумал: как это мне раньше не приходило в голову, что человек, у которого волосы серебрятся уже на 55-м году, должен был пережить в жизни нечто страшное. Аннерли между тем продолжал: «Прошлой ночью я видел С». «Господи помилуй!» — вырвалось у меня. Я не имел ни малейшего представления о том, кто такой этот С, но меня охватил неописуемый ужас при мысли, что Аннерли прошлой ночью видел С. Я лично при своем спокойном и правильном образе жизни никогда ничего подобного не переживал. «Да», — продолжал Аннерли, — «и прошлой ночью я видел С. И видел его так же ясно, как если бы он стоял вот здесь передо мной. Но я думаю, что сперва мне следует рассказать кое-что о моих отношениях с С в прошлом, и вы тогда лучше поймете положение в настоящем». Аннерли пересел на стул по другую сторону камина и закурил трубку. Когда я впервые с ним познакомился, начал он: «С жил на юге Англии, близ маленького городка, который я в дальнейшем буду называть Икс, и был помолвлен с прелестной и богато одаренной девушкой, которую я впредь буду именовать М». Едва Аннерли начал свой рассказ, как я стал внимательно глотать каждое его слово. Я понимал, что он собирался поведать мне о каком-то далеко необычном переживании. Я имел все основания подозревать, что С и М были не подлинные имена его злополучных знакомых, а всего лишь 2 буквы алфавита, взятые им наугад, с целью скрыть настоящие фамилии своих друзей. Пока я размышлял над этим вопросом, Аннерли продолжал. Когда я и С стали друзьями, у него была любимая собака. Если это необходимо, я назову ее Игрек, которая ни на шаг не отставала от хозяина во время его прогулок по городу Икса и за пределами его. По городу Икс и за пределами его? Словно эхо повторил я. Да, подтвердил Аннерли, по городу Икс и за пределами его. Все мои чувства сразу же напряглись до крайности. Я мог еще понимать, что Игрек следовала за своим хозяином по городу Икс. Но тот факт, что она сопровождала его и за пределами города, выше моего понимания. «С и мисс М», — продолжал Аннерли, — «должны были вскоре обвенчаться. Все было уже готово. Свадьба была назначена на 31 декабря. Ровно 6 месяцев и 4 дня оставалось до венчания. Я потому запомнил это число, что меня тогда уже поразило удивительное совпадение времени. Однажды поздно вечером С пришел ко мне, и видно было, что он чем-то сильно потрясен. Он заявил мне, что у него только что было предчувствие смерти. Вечером, — сказал он, — сидя с мисс М на веранде ее дома, он вдруг ясно увидел на дороге тень собаки Пи. «Позвольте, — заметил я, — разве вы не сказали сию только минуту, что собаку звали Игрек?» Аннерли слегка насупился. «Вы совершенно правы, — ответил он. — Ее звали Игрек, или для вящей точности Игрек Пи, так как мой друг, мистер С, называл свою собаку иногда Игрек, а иногда Пи. Надо полагать, что это объяснялось его исключительной привязанностью к животному. Итак, как я уже сказал, тень собаки или ее фонограмма ясно показалась на дороге возле веранды, и мисс М могла бы поклясться, что это была сама собака. Приблизившись к дому, тень или фонограмма, или фантазма, как вам будет угодно, на некоторое время остановилась и завиляла хвостом. Потом она прошла дальше, и вдруг, совершенно неожиданно, скрылась из глаз за углом, словно ее внезапно отделили от нас кирпичной стеной. Но самым таинственным во всем этом было то обстоятельство, что мать мисс М, женщина почти слепая, тоже заметила собаку. Аннерли сделал небольшую паузу, а затем продолжал. Это исключительное событие мой друг С истолковал, и, несомненно, вполне правильно, как предвестие своей близкой смерти. Я сделал все от меня зависевшее, чтобы рассеять его тяжелые мысли, но без всякого успеха. Вскоре после того, крепко пожав мне руку, он покинул меня, твердо убежденный, что не доживет до утра. «Господи!» — воскликнул я. «И он умер в ту же ночь?» «Нет, он не умер», — спокойно ответил Аннерли. «И в этом наиболее непонятная часть всей истории». «Расскажите мне подробнее», — попросил я. Мистер С. по обыкновению встал на следующее утро, оделся со свойственной ему тщательностью, не упустив из виду ни одной детали своего туалета, и в обычный час направился к себе в контору. Уже потом он рассказывал, почему он так ясно запомнил все эти обстоятельства. Вместо того, чтобы отправиться в контору каким-нибудь кружным путем, он предпочел избрать дорогу, которой шел каждый день. «Постойте», — прервал я Аннерли, — «и в этот день случилось какое-нибудь исключительное событие?» «Я заранее предполагал, что вы зададите мне этот вопрос», — ответил Аннерли. «Но, насколько мне известно, ровно ничего исключительного в этот день не произошло. Мистер С. вернулся с работы, ел за обедом приблизительно столько же, сколько всегда, а потом прилег, жалуясь на некоторую сонливость. И это все. Его мачеха, у которой он жил, впоследствии рассказывала, что ночью она слышала его храп, так же отчетливо, как и всегда раньше. «И он умер в ту же ночь?» — спросил я, задыхаясь от волнения. «Ничего подобного», — ответил Аннерли. «Мистер Эсс и не думал умирать. На следующее утро он встал, чувствуя себя так же, как и всегда, причем сонливость его совершенно прошла». Аннерли снова умолк. Несмотря на то, что мне страшно хотелось поскорее услышать окончание его странного рассказа, я считал неудобным торопить его вопросами. А кроме того, принимая во внимание, что наши отношения носили до тех пор довольно официальный характер, и что к тому же в тот день он впервые пригласил меня к себе в гости, я не решался сразу же стать с ним на короткую ногу. «Итак», — продолжал Аннерли, «во все последующие дни мой друг С. ходил каждое утро к себе в контору так же аккуратно, как и раньше. И, насколько мне помнится, ни в окружавшей его обстановке, ни в его собственном поведении нельзя было заметить ничего, что подтверждало бы его подозрение, будто рог висит над его головой. Он аккуратно виделся с мисс М., и час их венчания приближался с каждым днем». «С каждым днем?» — повторил я с удивлением. «Да, с каждым днем», — подтвердил Аннерли и продолжал. «В течение некоторого времени, предшествовавшего его свадьбе, мне редко случалось видеть С. Но за две недели до этого великого события я однажды встретил его на улице. Сперва, как мне показалось, он хотел было остановиться, но потом приподнял шляпу, улыбнулся мне и продолжал свой путь. Простите, — перебил я Аннерли, — если вы разрешите, я задам вам вопрос, который, кажется мне, имеет большое значение. Ваш друг сперва прошел, а потом улыбнулся вам и снял шляпу? Или же он сперва улыбнулся вам, а потом снял шляпу и пошел дальше?» «Ваш вопрос вполне обоснован», — ответил Аннерли. «И я могу ответить вам вполне точно, что С. сперва улыбнулся, затем снял шляпу и продолжал свой путь. Но, как бы то ни было, — продолжал мой собеседник, — самое важное в том, что в назначенный для венчания день мой друг С. и мисс М. поженились по всем правилам». «Не может быть! — воскликнул я. — Поженились по всем правилам? Оба?» «Да, — ответил Аннерли, — оба в одно и то же время. После венчания мистер и миссис С. «Мистер и миссис С.?» — повторил я совершенно ошеломленный. «Да, — подтвердил Аннерли, — мистер и миссис С., ибо после венчания мисс М. приняла имя мистера С. Вскоре после того супруги покинули Англию и отправились в Австралию, где они намеревались поселиться». «Разрешите снова вас прервать, — сказал я, — и позвольте мне выяснить один вопрос. Отправляясь в Австралию, супруги намеревались там поселиться?» «Да, — ответил Аннерли, — так, по крайней мере, все мы думали. Я сам провожал их на пристань, за руку прощался с С. и все время стоял близко от него». «И с тех пор, как супруги С., как вы их называете, отправились в Австралию, слыхали вы что-нибудь про них?» «Вот тут-то и начинаются снова те необычайные явления, какими сопровождалось это великое переживание моей жизни», — ответил Аннерли. «Вот уже 4 года, как С. с женой уехали в Австралию. В первое время я довольно часто и аккуратно получал от них вести, не менее 2 ежемесячно. Потом я стал получать лишь 1 письмо через каждые 2 месяца, затем 2 каждые 6 месяцев и, наконец, только 1 письмо каждые 12 месяцев. а вчера исполнилось 1,5 года, как я не имею никаких сведений о мистере С. Я весь дрожал от охватившего меня возбуждения и горел желанием услышать, что будет дальше. «Прошлой ночью», — с редким спокойствием в голосе сказал Аннерли, — «мистер С. появился в этой комнате. Вернее, я увидел его фантасмагорический или психический образ. Мне показалось, что он чем-то сильно встревожен. Он делал какие-то жесты, которых я, увы, не мог понять, и то и дело выворачивал карманы своих брюк. Я был до такой степени ошеломлен, что не стал даже расспрашивать его, а пытался лишь разгадать смысл его жестов. Конечно, тщетно. Через несколько мгновений его фантом схватил со стола карандаш и начертал следующие слова: «Два суверена завтра ночью крайне нужно». Аннерли снова умолк, а я продолжал сидеть, глубоко задумавшись. «Как вы толкуете смысл появления фонограммы мистера С?» — спросил я. «Я думаю, что это означает следующее», — ответил Аннерли. «Мистер С, очевидно, умер, и своим появлением хотел сообщить нам о том обстоятельстве, или, я сказал бы, деатомизировать ту мысль, что он остался без гроша, и что ему сегодня ночью крайне нужны 2 суверена. «И вы намерены передать их ему?» — спросил я, изумленный тем, что Аннерли с такой поразительной проницательностью сумел постичь тайну психического мира. «Но как?» «Я предполагаю пустить в ход смелый эксперимент, и если он удастся, мы немедленно сможем войти в общение с загробным миром. Мой план таков. Я оставлю сегодня ночью 2 суверена вот здесь, на краю стола. И если к утру их не окажется, я буду знать, что С сумел деастрализировать себя и взять деньги. Все затруднение в следующем. Есть ли у вас при себе 2 суверена? У меня лично, к сожалению, в данную минуту есть только немного мелочи». «Какая удача!» — подумал я. «Какое счастливое совпадение! У меня были с собой 6 суверенов, которые я в тот день получил в виде жалования. Ну, — сказал я, — это можно будет устроить. У меня есть с собой деньги». И я достал из кармана 2 суверена. Аннерли пришел в восторг от такой удачи, и мы тотчас же занялись приготовлениями к опыту. Мы выдвинули стол на середину комнаты и поставили его так, чтобы не было опасности столкновения или контакта с каким-либо другим предметом из мебели. Стулья мы тщательно придвинули к стене, а что касается картин и разных украшений в комнате, то мы к ним даже не прикоснулись. Мы старались не трогать обоев на стене, а равно не задели ни одного стекла в окнах. Когда все было готово, мы положили 2 суверена рядышком на край стола, орлом кверху, после чего погасили огонь. «Спокойной ночи», — сказал я моему другу и выбрался в потемках из его дома, весь дрожа от волнения и чувствуя легкое головокружение. «Вы, надеюсь, поймете, как мне не терпелось узнать о результате поставленного нами опыта. Я был так взволнован, и мне так хотелось узнать, чем все это кончится, что я всю ночь почти не сомкнул глаз. Я, конечно, всей душой верил в удачу, но в то же время меня грызло сомнение. А вдруг эксперимент потерпит крушение из-за того, что мой темперамент и характер не совсем соответствуют требованиям, необходимым для успешного проведения подобных опытов? Впрочем, для вашего успокоения должен сказать, что я напрасно беспокоился. Дальнейшие события показали, что мой мозг был превосходным медиумом. Или, пользуясь более подходящим термином, он оказался транспарантной средой первоклассного качества в смысле пригодности для психоспиритических опытов. Утром Аннерли, весь запыхавшись, прибежал ко мне вне себя от возбуждения. «Изумительно! Превосходно!» — закричал он. «Мы добились полного успеха! Монеты исчезли! Это значит, что мы находимся в непосредственном общении с С!» Я не стану распространяться о том, каким радостным трепетом я был охвачен при этом известии. В течение всего этого дня и на завтра я жил только сознанием, что нахожусь в непосредственном общении с мистером С. И я всей душой надеялся, что в скором времени нам снова представится возможность вступить в связь со спиритическим миром. И уже на следующий вечер мое желание исполнилось. Был уже поздний час, когда Аннерли позвонил ко мне по телефону. «Приходите немедленно ко мне», — сказал он. «Фонограмма С снова сообщается с нами». Я поспешил к Аннерли и явился к нему, задыхаясь от быстрой ходьбы. «С снова был здесь», — сообщил мне Аннерли. И опять он был сильно встревожен, как и в первый раз. Фантасмагорический образ его стоял в этой комнате и пальцем выводил что-то на столе. Я только мог разобрать слово «суверен» и ничего больше. «Не находите ли вы, что С, в силу каких-либо причин, вам непонятных, хочет, чтобы мы снова оставили для него два суверена?» — предположил я. «Клянусь Юпитером, вы правы!» — восторженно воскликнул Аннерли. «Мне кажется, вы попали в самую точку. Во всяком случае, попробуем. Удастся — хорошо, не удастся — не надо». И мы опять положили в эту ночь два суверена на стол. И снова так же тщательно расставили мебель, как и в прошлый раз. Все еще сомневаясь в моей психоспиритической пригодности к работе, которой я занялся, я боялся, что мой мозг не в состоянии будет воспринять все проявления астрального сообщения. Но результат показал, что мои опасения были напрасны. Наш второй опыт закончился также вполне удачно. Обе монеты к утру исчезли. Мы продолжали наши эксперименты в том же духе в течение почти двух месяцев. Иногда Аннерли сам, как он передавал мне, оставлял на столе деньги, порою весьма крупные суммы, и всегда таким образом, чтобы фантом С мог легко достать их. И ни разу не случилось, чтобы они к утру не исчезли. Но Аннерли, будучи человеком исключительной честности, никогда не производил опытов один, без меня, разве только в тех случаях, когда ему никак не удавалось снестись со мною. Иногда случалось, что он приглашал меня к себе запискою такого содержания: «С здесь». А порою я получал телеграмму: «С нуждается в деньгах. Захватите все, что у вас при себе». Со своей стороны мне страшно хотелось сообщить о наших опытах публике или, по крайней мере, обществу психических изысканий, чтобы поведать о смелом шаге, который мы предприняли и который дал нам возможность связать мир реальный с психоастральным, или, выражаясь иными словами, о нашем псевдоэфемерном существовании. Я был уверен, что только нам удалось непосредственно, без чьего-либо вмешательства, передать деньги из одного мира в другой. Правда, другим удавалось то же самое при помощи медиума или посредством подписки на спиритический журнал. Но мы достигли нашей цели таким простым путем, что мне не терпелось огласить как можно скорее наше достижение на благо других людей. Аннерли, однако, был против моего плана, высказывая опасения, как бы не прервать таким образом нашу связь с С. Приблизительно через три месяца после нашего первого межастрального психоспирита денежного эксперимента наступила кульминационная точка, закончившаяся таким таинственным образом, что я остался в полном недоумении. Однажды под вечер пришел ко мне Аннерли. Вид у него был угнетенный, и я заметил, что он сильно нервничал. У меня только что произошло психоспиритическое общение с Эс, сказал он в ответ на мои расспросы. И я никак не могу разъяснить смысл его появления. Насколько я могу судить, Эс задумал замечательный план. Он, очевидно, хочет заинтересовать также и другие фантомы в тех опытах, которые мы производим, и намерен, по-видимому, на своей стороне пропасти, нас разделяющей, образовать общество, которое будет работать в полной гармонии с нами и производить денежные операции между двумя мирами в крупном масштабе. Вы поймете, конечно, что мои глаза загорелись от возбуждения, когда я представил себе размеры предполагаемого проекта. С желает, чтобы мы собрали все деньги, сколько только сможем, и переслали бы их к нему, чтобы дать ему возможность организовать при помощи этого капитала корпорацию фонограмм, или, как вернее будет выразиться в данном случае, общество фантоидов. Не совсем понимая, в чем заключался изложенный Аннерли план, я с восторгом ухватился за него, и мы решили в ту же ночь привести его в исполнение. К сожалению, мои земные владения выражались в ничтожной сумме. У меня было около 500 фунтов стерлингов в акциях, полученных в наследство от отца. Этот фонд я без труда мог, конечно, реализовать в течение нескольких часов, но я опасался лишь одного. Как бы эти деньги не оказались недостаточными мистеру С для организации его друзей-фантоидов. Все свое состояние банковыми билетами и золотом я немедленно отнес Аннерли. Мы положили мои деньги на стол, как делали это и раньше. Аннерли со своей стороны мог отдать этому делу более крупную сумму, чем я, но он заявил, что не станет класть свои деньги рядом с моими до моего ухода, чтобы соединение наших денежных индивидуальностей не дематериализовало астральные проявления. На этот раз мы с особенной тщательностью производили приготовление, причем Аннерли был совершенно спокоен и нисколько не сомневался в успехе, чего я не могу сказать о себе, так как очень нервничал и боялся, что наш план потерпит поражение. Мы сняли башмаки и ходили по комнате в одних носках. По предложению Аннерли мы не только расставили мебель, как раньше, но даже перевернули ведро для угля дном кверху, а поверх корзины для бумаги, стоявшей под письменным столом, положили мокрое полотенце. Закончив свои приготовления, я крепко пожал руку Аннерли и оставил его одного. На следующий день я тщетно дожидался его прихода. Часы пробили 9, 10, наконец 11, а от Аннерли ни слова. Тогда, горя как в лихорадке, я отправился к нему на квартиру. Вы легко можете себе вообразить, как я был ошеломлен, убедившись, что Аннерли пропал. Он исчез без следа, словно его смело с лица земли. Я, к сожалению, не могу сказать, какую роковую ошибку мы допустили во время наших приготовлений и в чем выразилась наша небрежность, когда мы принимали все необходимые психоспиритические предосторожности. Но, очевидно, что-то такое было нами упущено, и страшная судьба постигла Аннерли. У меня не оставалось сомнений, что он был поглощен астральным миром и унес с собою деньги, ради передачи которых он рисковал своим посюсторонним существованием. Мне нетрудно было раздобыть неопровержимые доказательства исчезновения Аннерли. Как только я набрался достаточно смелости, я стал наводить необходимые справки. То обстоятельство, что Аннерли был поглощен еще раньше, чем он успел погасить четырехмесячную задолженность за квартиру, тот факт, что он скрылся, не успев даже уплатить по счетам нескольким лавочникам по соседству, все это показывало, что он растворился в потустороннем мире совершенно неожиданно для себя самого. И только опасение, что на меня могут возложить ответственность за его гибель, не позволило мне придать это дело огласке. До того момента я не отдавал себе в полной мере отчета о риске, которому Аннерли подвергал себя во время нашего отчаянно смелого общения со спиритическим миром. Он пал жертвою великого дела психоспиритической мудрости, и летопись наших экспериментов останется навсегда достойной отповедью всем нашим противникам и ярким свидетельством правдивости моих переживаний.